Еще одна дырка в кошельке, но если она действительно поможет с Палмдейлом. Глава 32. Хорошо, вздохнул я, возьму ее. Возьмешь? Орфей на секунду растерялся. Ну конечно, удивился я, откуда такое удивление? Ты сам мне ее предложил, верно? Но, прости, я не могу одолжить ее тебе под обещание расплатиться позже, объяснил он. Даже если ты заложишь мне своих 4 рабынь, хотя, пожалуй, так можно договориться. Орфей посмотрел на моих девочек, задумчиво почесывая щеку. «Придержи коней», — воскликнул я, — «у меня есть деньги». 2000 золотых?» — недоверчиво переспросил он. «Серьезно? Постой», — нахмурился я, — «ты не верил, что у меня есть деньги, так зачем тогда показывал мне ее?» Орфей засмеялся, почесывая затылок. «Она продается уже несколько месяцев, и даже самые богатые дворяне столицы не хотят ее брать», — признался он. «Большинству из них некомфортно с ней, им не нравится иметь рядом кого-то более способного, чем они сами. В итоге нам пришлось бы отправить ее на север, в имперский облачный луг. А это последнее, что я хотел бы делать, поскольку у них не лучшая репутация. Если ты думал, что Аберис плох, то имперский облачный луг – строго человеческое государство. Любой нечеловек автоматически становится рабом, и точка. Она, несомненно, будет там жестоко третирована, да и ее навыкам не найдется достойного применения». Он сделал паузу, улыбаясь. «Что касается тебя, я надеялся убедить тебя совершить чудо, как ты в свое время провернул с Луизой. Так ты думал, что достаточно показать мне эти свисающие шары, и я пойду на все, лишь бы забрать ее?» Прямо-таки бушевал я. «Да за кого ты меня вообще держишь?» Он поклонился. «Извини, это было совершенно неуместно с моей стороны», — сказал он смущенно. «Но если ты можешь заплатить за нее, я очень рад. Немедленно начну оформлять документы, а пока вам стоит с ней поговорить. Кстати, ее зовут Фаения». Развернувшись, он пошел по коридору обратно, пока я изучал взглядом свое новое приобретение. «Это первая рабыня, которую я официально купил в этом мире. Какая-то веха в моей карьере рабовладельца. Даже не знаю, радоваться этому или плакать. Приветствую, меня зовут Рик», — поклонился я. «Понимаю, что ты, наверное, ожидала лучшего, но надеюсь, ты сможешь служить мне должным образом». Девушка улыбнулась мне, отвешивая вежливый реверанс. «Я Фаения», — представилась она. «И если вы можете позволить себе мою покупку, вы, вероятно, уже удивительный человек. К тому же Орфей весьма хорошо отзывался о вас, и раз это его оценка, она, скорее всего, заслуженная. Чем могу послужить своему новому мастеру?» «Ну, у меня есть определенное дело», — начал я объяснять. «Имеется небольшой городок, который технически находится вне границ Абериса. Впрочем, через несколько дней мы, скорее всего, будем официально признаны. Город в основном населяют освобожденные рабы, и я хотел бы продолжить эту традицию. Мне требуется твоя помощь, чтобы забрать из столицы всех достойных. Нужны ремесленники и владельцы полезных профессий. А если они могут научить других, это будет еще лучше. В идеале мне нужны те, кто захочет там остаться, ведь я постараюсь со временем освободить их всех. Поэтому если ты можешь выкупить родственников нужных рабов, детей и семьи, пожалуйста, сделай это. Пожилые люди тоже вполне подойдут. Новые рабы приезжают в столицу каждый день», — кивнула Фаения. «Я могу остаться здесь на неопределенное время и покупать рабов. У вас есть какая-то конкретная цель? Сейчас я думаю о 1000 рабов», — ответил я. «К тому же неплохо бы обеспечить Палмдейл достойной стражей. Поэтому по крайней мере 200 из них должны быть мужчинами и женщинами с боевыми профессиями. Исходя из того, что я успела здесь увидеть с момента попадания», — задумчиво произнесла она, — «на все про все уйдет 8000 золотых монет». «Серьезно?» Поморщился я. Хоть я и планировал распродать часть добытого, похоже, был даже близко не к своей цели. Дорогущее это дело, строить город. Глава 33. Орфей вернулся через несколько минут. Я представил моих девочек Фаении. Хотя по нашим меркам ей было около 18, вокруг нее витала аура матери, буквально заставляющая других девочек смотреть на нее с восхищением. Они все улыбались ей и, казалось, испытывали к ней заметное расположение. Я просто не понимал, что заставляло их любить одних девушек и не любить других. Для меня это оставалось загадкой. Возможно, у женщин есть какой-то секретный код, который мужчинам не дано понять. Я бесплатно предоставлю материалы и услуги, так что тебе не нужно беспокоиться об использовании твоих КХМ-навыков». Орфей криво усмехнулся. «Что? Мне нравится экономить. Это серьезно такая проблема?» Впрочем, Орфей меня понял. Поскольку он не собирался брать с меня какие-либо дополнительные платы, я мог сделать все максимально официально, хотя я все еще был готов использовать торг при передаче денег, но после подписания документов он мне ничего не отдал, что заставило меня нахмуриться. Заметив мое хмурое лицо, Орфей подмигнул. «Признаю, что был несколько удивлен, когда мой торг был отменен», — усмехнулся он. «Показалось, что на тебя подобное не действует, но здесь скорее способности взаимно отменили друг друга. У знающих торговцев и посредников не так уж легко сбить цену. Из-за этого я в который раз задумываюсь о том, какой профессией ты владеешь или где прячешь своего священника». Я мог лишь криво улыбнуться. «Извини, а ведь раньше я не покупал у него рабов официально. Мия была мне просто передана, оплатил я священнику за заклинание воскрешения. Когда же дело дошло до Луизы, город фактически заплатил за меня раньше, чем я смог воспользоваться торгом, так что мы впервые напрямую обменивали деньги на товар. Как оказалось, у Орфея был эквивалентный моему торгу навык, поэтому получить у него скидку было невозможно. Теперь я чувствовал себя так, словно совершил какую-то подлость». Орфей отмахнулся. «Любой хороший торговец пытается использовать торг», — объяснил он. «Именно так мы получаем прибыль. Чаще всего продавцы покупают вещи по их стоимости. В таких ситуациях 20% – единственная возможная прибыль. Естественно, владельцы небольших лавок, портные, кузнецы и прочие не имеют профессии торговца, поэтому они не могут противостоять торгу. Но настоящие торговцы обычно постоянно это делают, а если нет, то потому что уже заложили в стоимость дополнительные 20%, ожидая, что ты воспользуешься торгом. Кажется, этот мир был куда коварнее, чем мне казалось. Весьма трудно было злоупотреблять моим торгом и разбогатеть, особенно если я собираюсь иметь дело с гильдией торговцев. Я рад, что узнал об этом от Орфея, а не опозорился перед теми, с кем планировал проводить торговые операции. Там ведь могли оказаться люди с более продвинутой профессией торговца, из-за чего я был бы вынужден потратить еще больше. Хотя в системе очков подземелья имелась способность третьего уровня под названием «Сделка», которая выглядела как более продвинутая версия торга. Возможно, так я смогу получить скидку в 50%. Но было уже слишком поздно использовать ее на Орфея, ведь он тоже мог владеть более высоким уровнем торга. Лучше уж радоваться, что он не использовал ее на мне. Или все-таки использовал. Я определенно отдал ему 2000 золотых, но возможно он изначально просил меньше. Боже, эти навыки и правда влияют на мозг. Что теперь вообще считать реальным? Добро пожаловать в мир, где любая цена – иллюзия. Но у меня не было времени на экзистенциальный кризис, ведь уже прошла половина дня, а у меня оставалось еще одно дело, возможно самое важное, которое может заметно повлиять на наше будущее. После того, как на Фаении появилась моя метка, я забрал свою рабыню и распрощался с Орфеем. Глава 34. Фаения стала вашей рабыней. Класс. Менеджмент. Профессия. Главная горничная. Рабыня. Ур 32. Доступные профессии. Повар. Ур 10. Горничная. Ур 50. Менеджер. Ур 15. Гувернантка. Ур 18. Базовый маг. Ур 20. Раса. Эльф. Хотя большинство ее профессий не были связаны с боями, все это одним своим видом оправдало для меня все потраченные деньги, особенно если говорить об уровнях. Луизе, Мии и мне предстоял еще долгий путь. И хотя для получения этих уровней ей потребовалось более 50 лет, мне все равно было неприятно, поскольку я ощущал себя слабым. Для своего возраста я был максимум выше среднего, и это уже учитывая то, что мы были достаточно молоды. Может, мы и выглядели впечатляюще по сравнению с опытными воинами, но я все еще мечтал стать сильнейшим. Честолюбие – штука опасная. Закончив с этим делом, мы покинули гильдию работорговцев. Сегодня Фаения отправлялась с нами. Я хотел убедиться, что у нее есть все необходимое, а уже после этого отправил бы ее заниматься делами. Я отдал бы ей немного денег, которые получил, продавая все привезенное, после чего мы начали бы закупать материалы и людей для Палмдейла, чтобы помочь с восстановлением города. Теперь я уже чувствовал себя дипломатом, который вовсю общается со знатью, при этом больше думая о благополучии своего дома. Когда я уже подошел к воротам, Орфей схватил меня за руку. Обернувшись, я увидел у него крайне неуверенное выражение лица. Он явно выглядел взволнованным. «Что такое?» – поинтересовался я. «Надеюсь, ты понимаешь, что мне нельзя рассказывать тебе о других сделках по продаже рабов и тому подобном», – объяснил Орфей. «Понятно. Я просто хочу предупредить тебя», – сказал он серьезно. «Ты упомянул свое соревнование с лордом Арчибальдом. Все, что я могу сказать, тебе следует быть осторожнее. Он недавно посетил гильдию, и если ты ожидаешь, что он будет таким же, как в Палмдиле, напрасно. Он не собирается играть честно, это я тебе гарантирую». Я кивнул, похлопав его по руке. «Буду осторожен». Он выглядел неубежденным, но все же отпустил нас. Наша шестерка покинула территорию гильдии работорговцев. Если уж на то пошло, моя группа начала излишне разрастаться. Хорошо бы получить после соревнования особняк. Впрочем, все проблемы решатся именно после этого злосчастного соревнования. Либо я вернусь в Палмдейл, либо стану лордом. Третьего не дано. Спустившись по длинной лестнице, ведущей к площади с белыми колоннами, я открыл свою карту и начал изучать ее, чтобы найти наш следующий пункт назначения. Если я правильно рассчитал время, его у нас было не так уж много. Закончив с изучением, я проверил кольцо хранилища и поморщился. Без торга я лишился огромной суммы денег. Мое сердце кровью обливается при мысли о потраченных 2000. «Мастер, куда мы теперь?» – спросила Луиза, явно испытывая нетерпение при виде меня, смотрящего в пространство. Оглянувшись на нее, я улыбнулся. «Пора нам придумать способ заработать денег». Глава 35. Я вздохнул, изучая изменения в моих карманах. Кажется, Орфей был прав, столица определенно не располагает к злоупотреблению торгом, проворчал я. Я ходил повсюду, пытаясь продать ненужные вещи, полученные в подземельях. Похоже, здесь было три типа торговцев. Первые – ремесленники, у которых был свой продавец, торговавшие материалами за них, автоматически завышая цену на 20% и в итоге понижающие ее на те же 20%. Те же, кто таких продавцов не имел, старались завести магазин где-то не в публичных местах, что само собой усложняло их поиск. Мне повезло встретить лишь одного такого, и то только благодаря карте. Вторые – торговцы, которые, видимо, всегда были готовы к тому, что против них используют торг, после чего тут же применяли повышение цены. Некоторые, казалось, даже могли предсказать, когда вы именно будете пытаться использовать торг, и автоматически корректировали цену соответствующим образом. Ну а последний тип просто использовал торг и повышение цены постоянно. Я начал понимать, что такие были самыми гнусными и наименее заслуживающими доверия. И хотя Орфей сказал, что это нормальная линия поведения, увидев так часто обращающихся к этим навыкам людей, я решил, что, пожалуй, не должен заниматься подобным. Система навыков превратила торговлю в какую-то войну разума. Добро пожаловать в экономику будущего. В итоге я решил попытаться торговаться без навыков. Все равно с моим очарованием мне было намного проще вести милые беседы с торговцами. К тому же мои девочки тоже, как мне кажется, как-то влияли на торговцев, хотя я и не пытался использовать их для получения скидок. «А ты хочешь эти перчатки?» – спросил покрасневший кузнец. «Я дам вам скидку». Теона крайне заинтересовалась парой зачарованных перчаток и взволнованно смотрела на них. Они обеспечивали хорошую защиту и позволяли сильнее бить. И хотя я в основном продавал, чтобы получить больше монет, на завтрашнем соревновании я хотел быть экипирован должным образом. Поэтому мы и продавали, и покупали новые предметы для девочек. Когда я попытался поговорить с кузнецом, он достаточно быстро собрался и вновь вернулся к повышенной цене. «Ты так мне нельзя эти перчатки?» – спросила Теона со слезами на глазах. «Давай, Рик, ты сильный, терпи-терпи еще немного». Пот стекал по моему лицу. Она так грустно смотрела на нас двоих. «Какая же это пытка, видеть грустные глаза девочек?» «Ха, хорошо», – воскликнул кузнец. «Можете забрать их за эту цену». «Спасибо», – выдохнул я, сам еле выдержав подобное. «Ты тебе повезло, что она напоминает мне дочь», – проворчал он. «В итоге я получил зачарованные перчатки почти за их стоимость. К тому же я продавал любопытные вещи, которые мы накопили за наши походы в подземелья. Продавать вещи было явно проще, чем покупать. Видимо, он был менее готов отказываться от своих вещей, чем покупать чужие. Это что-то наподобие гордости кузнеца. С момента их создания он ощутил крайнюю ценность своих предметов и теперь не хотел с ними расставаться. Ну, возможно, так оно и было. Мы посетили еще 6 лавок, после чего у нас закончилось время. Мне казалось, что Фаения может мне помочь, но она особо не участвовала в продаже предметов. Удивлен, что ты не высказывалась и не пыталась получить скидку получше, заметил я. Разве твоя специализация не менеджмент? Фаения склонила голову. А разве я не попрала бы таким образом гордость мастера? Поинтересовалась она. Если хотите, я готова сделать это. Логично. У Фаении был менталитет рабыни. Она еще не успела привыкнуть к нашей расслабляющей и смелой атмосфере. Даже если бы она чувствовала, что может получить лучшую цену, чем я, говорить и прерывать мастера было неправильно. По идее, так и должен вести себя настоящий раб. В будущем, если ты считаешь, что можешь улучшить ситуацию, вмешавшись, я разрешаю сделать это, сказал я. Фаения кивнула, при этом выглядя достаточно удивленной. Ее можно было понять, ее прошлый мастер был тем еще безалаберным глупцом. «Пойдемте, мы на сегодня еще не закончили», — объявил я. В итоге я получил около 500 золотых, продав все лишнее. Я больше не чувствовал себя богатым, видя, как эти деньги могут быстро закончиться и как много мне их нужно. Капитализм, мать его, штука жестокая. Глава 36. В итоге мы направились в гильдию путешественников. Мы немного опаздывали, поэтому мне пришлось заставить девочек бежать. Фаения надела капюшон, закрывающий ее уши. Видимо, зрелище бегущей эльфийки слишком быстро стало бы сенсацией. Честно говоря, я чувствовал себя неловко. Заставлять Фаению ходить с нами пешком было словно купить Мерседес и кататься на нем по грунтовой дороге. Мне попросту стыдно было заставлять ее бегать с нами. Мне определенно надо стать мастером получше. Когда мы наконец добрались до гильдии, Мия и Фаения толком не могли дышать. Обычно я был тем, кто первый задыхался в группе бегущих, но теперь моя выносливость заметно повысилась. Разумеется, до Луизы и Тионы мне было еще далеко, а Присцилла, например, вообще полетела, когда ей надоело бежать. В гильдии сейчас на стуле сидел старик, а перед ним была начертана специфическая пентаграмма. Последнее предложение касательно диража, объявил он монотонно. «Есть собирающиеся в дираж?» «Да», — крикнул я, ведя девочек за собой. «Нас 6. Старик едва поднял на меня взгляд и пожал плечами. «Вставайте в круг», — велел он. «С вас 60 золотых». Я поморщился, но вынул недавно заработанные деньги, передавая их ему. В круге пентаграммы уже стояло двое мужчин, которые с интересом принялись разглядывать девушек, но, заметив рабские метки, тут же успокоились. К счастью, в Аберисе считалось плохим тоном разглядывать чужих рабынь. К тому же владеющий таким набором красивых рабынь человек явно был богат и могущественен. Лишь знать могла позволить себе создавать проблемы владельцу рабов, что было прекрасно видно в случае с принцессой. Мне было весьма интересно узнать о магии, которую здесь использовали. Я изучил изображение, на котором мы стояли. Возможно, освой я профессию, позволяющую пользоваться подобной магией, и я смог бы легко освободиться от всяких ограничений. Но у меня не было времени думать об этом, поскольку старик тут же начал что-то речитативно произносить. Стоило нам только войти в круг. Мастер внезапно спросила Присцилла, а где находится этот дираж? Хороший вопрос, сказал я, беспомощно пожимая плечами. Сейчас и узнаем. Отличный план, Рик. Сначала платишь, потом узнаешь, куда летишь. И вот, наконец, заклинание было активировано, и нас окружил белый свет. На мгновение я почувствовал невесомость, после чего мир вокруг нас словно растаял. Зато мы появились в другом месте, а свет наконец начал тускнеть. Лишь когда мои ноги коснулись пола, я активировал карту. Дираж располагался на севере Абериса. Расстояние до него было примерно в 2 раза больше, чем между Палмдейлом и столицей, поэтому можно было смело сказать, что забрались мы довольно далеко. Мы стояли на еще одном рунном рисунке и находились в другом здании, которое, скорее всего, тоже было гильдией путешественников, просто уже в этом городе. Когда мы сошли с платформы, один из мужчин, который путешествовал с нами, бросил на меня взгляд. «Ребята, вы идете в подземелье?» – поинтересовался он. «А?» – моргнул я. «Ну, великое подземелье, единственное, что есть в этом городе, поэтому мне кажется, что вы идете именно туда», – пояснил он. «А, да, разумеется. Быстро согласился я, слабо улыбаясь. Он кивнул. «Не то чтобы это было мое дело», — сказал он, — «но ты выглядишь как новичок в этом. Я не хочу, чтобы твои милые рабы не пострадали, поэтому рекомендую нанять гида. Оставайся на первых 9 этажах, это как раз место для начинающих авантюристов». «Спасибо», — кивнул я. Оба мужчины кивнули, после чего тут же ушли. Звучит грубовато, но стоит ли мне его винить? Все же он фактически попытался позаботиться обо мне, и лишь моя проблема в том, что его слова мне не понравились. Хотя выглядели мы действительно как туристы. «Мастер, мы действительно собираемся в подземелье?» — нервно спросила Фаения. «Мы, да», — ответил я, глядя на нее, — «а вот ты остаешься здесь». Она с облегчением выдохнула. «Я хочу увидеть, на что ты способна», — объяснил я, протягивая ей кольцо хранилища. «Здесь золото. Узнай, какие товары здесь дешевле по сравнению со столицей, после чего купи их так дешево, как только сможешь. Не хочу вас обидеть, мастер», — неуверенно начала она, «но если вы собираетесь использовать порталы для транспортировки материалов, такое кольцо-хранилище будет слишком маленьким. Сюда влезет максимум объем сундука. Все, что мы можем здесь купить, будет продаваться лишь с небольшой прибылью, если мы только не будем продавать целые тележки материалов. К тому же мы не сможем вернуться в столицу несколько дней. Добавьте к этому необходимость тратить по 120 золотых на каждое подобное путешествие туда и обратно, и это уничтожит всю прибыль. И даже если вы отправите лишь меня, только за 20 золотых». Протянув руку, я нежно похлопал ее по голове. Это выглядело немного странно, поскольку она была моего роста. Реагировала на это Фаения тоже несколько странно, довольно сложным выражением лица. Видимо, ее старый мастер не особо часто гладил ее по голове. «Спасибо за беспокойство», — сказал я вежливо. «Купи тележку и наполни ее, а уже я позабочусь о нашем возвращении обратно». «Хм, кажется, я впервые увидел ее покрасневшей. Это было довольно милое зрелище. Похоже, эльфы тоже умеют смущаться». Глава 37. Мне было немного неудобно отпускать ее в одиночку, но мне и правда требовалось проверить ее ценность. К тому же в этой стране на улицах рабынь просто так не воровали. А еще я попытался нарисовать ей карту города перед уходом. Ну что поделать, я не хотел отдавать золотую монету за карту местному картографу. КХМ я имею в виду, я знал, что было для нее полезнее, поэтому и нанес на карту все, что ей может понадобиться. Вы нарисовали карту, вы открыли новую профессию, картограф. Я удивленно прогудел. Когда я в последний раз открывал новую профессию, впрочем, я не чувствовал, что мне эта профессия так уж нужна, но мне все равно было приятно. К тому же прямо сейчас эта профессия мне особо не требовалась. Сейчас я хотел поднять наши уровни. К тому же меня интересовали уровни моих вполне конкретных профессий. Подземелье в данном случае – быстрейший способ усилить мою группу. По крайней мере, я так думал. Меня конкретно интересовала профессия мастера рабов. Мне хотелось спросить у Орфея, как именно он получил рабовладельца, но я успел забыть об этом. Да и вообще, стоило наконец посетить библиотеку и полностью изучить систему профессий. На данный момент я знал о них только то, что знало большинство людей. В стиле «делай что хочешь и получишь соответствующую профессию». Оставив Фаении подробные инструкции, попрощавшись с ней, мы направились к подземелью. Я волновался, что девочки побоятся запачкать новые вещи, но они выглядели готовыми опробовать новокупленное. Кажется, в отличие от Фаении, они тоже успели привязаться к подземельям, как и я. Вход в подземелье оказался в центре города. Вокруг него была выстроена массивная стена, на которой постоянно находились патрули. Вокруг же было странное скопление из торговцев и авантюристов, занимающихся своими делами. Некоторые ходили в полной броне. Это явно были покорители подземелий. Выглядели они весьма сурово. По сравнению с ними мы и правда выглядели новичками. Не особо высокий парень, выглядящий немного тощим после потери своего веса, и 4 симпатичные девушки. Туристическая группа, а не команда воинов. 2 золотых с каждого, сказал страж. Я присвистнул. Немало. Страж пожал плечами. Большинство людей в подземелье случайно не заходит, объяснил он. На их покорение частенько уходят недели. Это должно отпугнуть несерьезно настроенных. Вы уверены, что готовы к испытанию великого подземелья? Он говорил громким голосом, который явно привлекал внимание остальных. Выглядя как группа симпатичных людей в чистых доспехах, Мы словно кричали, что впервые идем в подземелье. Из-за этого часть взглядов на нас была отчетливо презрительной, а несколько человек вообще тыкали в нас пальцами и смеялись. «Ага», — быстро ответил я, отдавая мужчине 10 золотых, после чего повел девочек внутрь. Я старался быть максимально немногословным, но это лишь привело стража в замешательство. «Ты что, смотришь сверху вниз на великое подземелье Диража?» — возмутился он. «Нет, я протолкнул девочек в портал быстрее, чем страж начал разводить еще больше неудобных разговоров. Я хотел уже наконец увидеть это подземелье. Что касается цены, благодаря моему последнему благословению я мог спокойно покинуть это место через портал, так что мне нужно было заплатить лишь раз. Поэтому я и не увидел, как страж кивнул другой команде. «Эти новички убьют себя», — прорычал он. «Умирающие в нашем подземелье вредны для бизнеса. Следуйте за ними и убедитесь, что они выживут». В этот момент из темноты вынырнула девушка, у которой лицо было скрыто маской. Она выглядела словно ниндзя в своем черном одеянии. Она скользнула в портал подземелья, места, которое для нее было уже практически домом. «Вы вошли в великое подземелье Диража. Уничтожьте легенду, чтобы снять проклятие, или завершите ее, чтобы получить больше очков подземелий». «Отлично. Еще одно подземелье, еще одна легенда. А я-то думал, что приехал просто позаниматься спортом». Глава 38. «У нас есть карты первых 32 этажей», — начал объяснять я. «Ну, я слышал, что великие подземелья создают более сильных врагов, чем обычные, поэтому, возможно, нам для начала стоит посмотреть, что из себя местные монстры представляют». С Тианой я наконец мог сосредоточиться на поддержке. У меня были экипированы белый маг, настоящий покоритель подземелья и повелитель рабов. Последнюю профессию я экипировал, чтобы максимально прокачать ее, в надежде, что она поможет в завтрашнем соревновании. Настоящий покоритель подземелья очень хорошо сочетался с моей картой за очки подземелья. Белый же маг был нужен, чтобы поддерживать здоровье группы. По мере нашего движения по первому этажу я вовсю использовал ощущение жизни, обнаружение ловушек и обнаружение сокровищ. Последних, кстати, здесь было не так уж много. Я шел туда, где ощущение жизни хоть кого-то показывало, в итоге сталкиваясь лишь с другими группами. Некоторые из них были грубыми и непристойными, но большая часть была достаточно милой. Кажется, что большая часть монстров на первом этаже была мертва. Быстро обежав все места с сокровищами на этом этаже, мы отправились на следующий. В итоге мы получили немного золота и слабый магический предмет. Таков был первый этаж этого подземелья. Массивный во всем своем великолепии, но пустая трата времени, поэтому мы и поторопились на второй этаж. Мы уже потратили здесь около 2 часов и должны были сразиться хотя бы с одним монстром. Великое подземелье, блять, пока что оно выглядело как музей с высокой входной платой. «Мев, в твоих книгах по алхимии есть что-то привлекающее монстров?» — поинтересовался я. Немного подумав, Мия кивнула. «Есть такая вещь. Я надеялся, что она вспомнит состав, но вместо этого она вытащила книгу по алхимии из своего кольца-хранилища. Так она носила ее с собой, да еще и так быстро нашла. Впрочем, это было не так уж сложно. К счастью, кольцо, которое я отдал Фаении, было не тем, что досталось мне из подземелья. Ведь, как она и говорила, большая часть колец-хранилищ могла вместить внутри себя лишь объем, равный типичному сундуку. Именно столько места имели кольца, которые я подарил девочкам. В отличие от того, что я получил из подземелья, оно как раз могло вместить телегу. Поэтому оно и было гораздо ценнее, чем кольца остальных. И его я заполнил различными реагентами, которые собрал из всех 3 подземелий. Я быстро вытащил то, что назвала мне Мия. Нам нужно было сделать лишь одну приманку, которая, как Мия меня убеждала, точно сработает. Все, что требовалось, смешать части и зажечь. Я заставил Присциллу воспользоваться магией ветра, чтобы она распространила с ее помощью запах по подземелью. Поначалу я был разочарован, не ощутив никаких изменений, но уже через несколько мгновений подземелье заполнил звук топота. Улыбнувшись, я кивнул девочкам. Теперь я ощущал дюжину монстров, выскакивающих из одного коридора. Из другого коридора к нам тоже шли монстры. Еще больше лезло черт знает откуда. Но я не чувствовал угрозы. Скорее уж я как раз ждал подобного интереса к нам. Если все станет действительно опасно, Я просто использую возвращение и заберу девочек отсюда». Девочки тоже не выглядели взволнованными. Луиза сжимала рукоять меча. Тиона поправляла новенькие перчатки. Присцилла взволнованно пританцовывала. Межи что-то произнесла, отчего мы ощутили прилив бодрости. Я и не знал, что она так может. Но после этой магии даже тень беспокойства покинула меня. Монстры вовсю ломились из-за угла. Это была стая волков. На некоторых из них еще и разъезжали гоблины. «В атаку!» — скомандовал я. Наконец-то какое-то действие в этом великом подземелье. Глава 39. «Тиона, создай барьер!» — приказал я. «Не блокируй проход полностью. Скорее постарайся сделать его сужающимся, чтобы они были вынуждены сражаться по одному за раз». «Да!» — отозвалась она. «Присцилла, устрой им поток ветра», — продолжил я командовать. «Бросай пыль в их направлении. Если ты сможешь ограничить им видимость, будет очень хорошо». «Создание ветра», — воскликнула она. «Ме, вместо того, чтобы навредить их духу, просто заставь их чувствовать беспомощность или что-то подобное», — добавил я. «Да, мастер», — кивнула она. «Тиона, держи их подальше, но пусть Луиза сможет сражаться с кем-нибудь из монстров», — уточнил я. «Если тебя ранит, дай мне знать, я немедленно тебя исцелю». «Да», — подтвердила она. «Я сознательно направил нас в угол. Возможно, для других сражаться в этом месте было бы опасно, но с возможностью создания портала или использования возвращения, особых проблем я не испытывал. Я часто читал об армиях, что не могли совладать с небольшой группой защитников крепости, из чего сделал логичный вывод, в подземельях решало не число. После того, как я с помощью укрытий выживал в почти невозможных сражениях, я не стеснялся вовсю использовать магию земли Тионы. Мы могли буквально сформировать место для боя в подземелье. Впрочем, это было справедливо именно для этого подземелья. Некоторые другие подземелья скорее походили на леса, да еще и имели открытое небо. В таких условиях подобный подход работать не будет. Здесь же были кирпичные стены, покрытые сырой плесенью. К тому же здесь было много цепей и решеток повсюду. Я не знал, как здесь выглядели комнаты с точками телепортации, но насколько я слышал, они походили на пыточные. Но они мало беспокоили, поскольку у нас была телепортация. Что касается фресок, то их уже давно описали в книгах. Мне было немного любопытно, почему появилось это подземелье, но многословные учебники истории уже давно обсуждали легенду этого подземелья и почему оно зародилось. Что касается комнат с точками телепортации, я слышал, что в великих подземельях буквально ставят ответственных за эти комнаты, чтобы взимать плату. Стоит признать, что это место и правда обескураживает. Поскольку докопаться до легенды о проклятии оказалось невозможным, все аспекты подземелья используют максимально эффективным способом до сих пор. Я не считал себя настолько умным, что смогу разгадать тайну того, что люди не могут понять уже тысячи лет. Сейчас я, как и все, здесь попросту повышал уровни. Может, я куплю когда-нибудь одну из книг, чтобы не платить за посещение комнат с фресками. «Мастер, я ранена!» — крикнула Тиона. После того, как я отругал ее за нарочные травмы и требования залечить мелкие порезы, я знал, что Тиона будет кричать о ранении только в действительно серьезном случае. Я без всяких колебаний использовал на ней среднее исцеление. «Ме, я собираюсь сменить твою профессию на базового мага, чтобы ты смогла получить пару уровней», — объявил я. «Хорошо», — согласилась она. «Ме уже навредила духу врагов, поэтому я не видел смысла и дальше держать ее на этой профессии. Я был слишком взволнован из-за своего не лучшего опыта смены профессий, поэтому я менял их только одному человеку за раз, позволяя перед этим избавиться от мешающихся монстров, и лишь затем менял профессию кому-то другому. Когда умер последний монстр, мы одолели почти 100 тварей. Очистив воздух, я больше не хочу привлекать к нам монстров», — приказал я Присцилле, на что она кивнула, немедленно используя одно из своих умений. Повелитель рабов получил 2 уровня. Проще говоря, теперь он был 12 уровня. За эти 2 уровня я получил обнаружить раба и увеличение опыта раба. Девочки уже имели увеличение опыта за счет проклятия. Интересно, сложатся ли эти бонусы к опыту вместе? Что касается обнаружить раба, я уже некоторое время ждал этот навык и был рад его наконец получить. Что касается девочек, то разведчик Луизы достиг 11 уровня, базовый маг Ми – 10, мастер магии ветра Присциллы достиг 5 уровня. Понятно, что мастер магии ветра будет развиваться медленнее, чем базовый маг. Все же это профессия первого уровня и четвертого, разница в прокачке вполне закономерна. Что касается Тионы, то ее профессия манипулятора земли получила лишь один уровень. Мне нужно обеспечить ее большим количеством профессий. К тому же я не выгонял из группы Фаению, но, как оказалось, она не получала никакого опыта. Логично, сидящие в городе рабыни опыт от убийства монстров не получают. Провернем то же самое уже на следующем этаже, предложил я. Глава 40. Поскольку у меня было достаточно ингредиентов, чтобы провернуть подобное еще несколько раз, мы отправились на третий этаж, после чего просто повторили битву. Теперь на всех волках были всадники-гоблины, к тому же порой встречались гоблины-лучники. Поскольку чего-то подобного я ожидал, я попросил Присциллу ветром выталкивать летящие в нас стрелы. В итоге все прошло достаточно хорошо, разве что в Тиону попала стрела. Я был немного напуган этим, но она не испытывала боль, как мы. Я быстро выдернул стрелу и исцелил ее. «Я не позволю этому случиться вновь», — заявила расстроенная больше, чем Тиона, Присцилла. С этого момента она работала в разы усерднее, а стрелы теперь даже не приближались. Когда упал последний гоблин, я кивнул, подтверждая успех, и пошел на четвертый этаж. На четвертом этаже гоблинов-наездников заменили более крупные существа, называемые элитными гоблинами. В сочетании с лучниками они были весьма опасны. Я попросил Тиону сделать нависающую стену, из-за чего лучники теперь были почти бесполезны. В итоге чаще всего они стреляли своим же в спину. Отчасти мне было немного стыдно. Мне не стоило смотреть на них свысока, но это было действительно трудно. Искусственный интеллект у местных монстров явно хромал. На элитных гоблинов потребовалось больше усилий. Но Луиза все равно хорошо справлялась со своей задачей, выбивая их одного за другим за счет своей скорости и отличного фехтования. Что касается Тионы, по ней приходилось все больше атак, из-за чего мне приходилось лечить ее чаще. Чем ниже мы спускались, тем сложнее все становилось. К тому же по времени было уже достаточно поздно. «Хорошая работа, девочки», — похвалил я. «Давайте соберем ценности поблизости и пойдем на выход». Теперь у меня было около 10 золотых и примерно столько же в ингредиентах, зельях и предметах, которые мы нашли в подземелье и получили с монстров. В будущем мне явно надо будет прикупить путеводитель по этому подземелью. Я слышал, что их кто-то продает около входа в великое подземелье. Полагаю, там будет более подробная информация о добыче с монстров. Проверяя карту в поисках сокровищ, я внезапно заметил нечто живое, что мы явно пропустили. Я замечал его и раньше, но тогда сигнал был слабый, из-за чего мне казалось, что это разовый всплеск или, например, крыса. Но теперь он довольно четко следовал за нами. Босс должен был быть на следующем этаже. Но тут мне вспомнились теневые кролики из первого подземелья с дорогим мехом. Возможно, это тоже нечто ценное. «Присцилла, Тиона», — прошептал я девочкам. «Вон в той стороне, хватайте». Я немедленно заставил их создать барьер из грязи и воздуха по обе стороны от существа на карте. Мия также попыталась атаковать дух неизвестного противника, а Луиза побежала вперед, обнажая меч. Вместо рыка или визга, характерного для монстров, мы услышали девичий крик. Моргнул я. Я про себя порадовался, что попытался поймать, а не атаковать сразу. А все потому, что я хотел для начала опознать монстра, а потом уже убить его. Но это был не монстр, а девушка в черной одежде. «М-ниндзя», — констатировал я. «Отлично. Теперь я официально напал на человека». Глава 41. «Что ты от меня хочешь?» — потребовала ответа ниндзя. Я закашлялся. «Честно говоря, я думал, что ты монстр. Почему ты крадешься за людьми в подземельях? Ты ведь не из грабителей подземелий, так ведь?» «Грабителей подземелий?» — переспросила она с недоумением. «Ну знаешь, те, кто крадется и пытается мешать группам, чтобы потом после их смерти забрать их вещи», — объяснил я. «Обычно система отмечает вас за убийство и воровство, но ведь так легко отдать кого-то на растерзание монстрам, а после все их вещи – ваши. После моих сегодняшних торгов и выяснения всяких нюансов навыков, я долго думал о том, как люди могут злоупотреблять этой системой. Я понял, что подземелье – это не просто место, где воскресить людей было невозможно, но еще и место, где можно с легкостью избавиться от нежелательных людей. Если вы были хороши в подобном, это с легкостью сходило вам с рук, да еще и не получить профессию убийцы, которую могли с легкостью обнаружить священники. Я не такая. воскликнула девушка. «Так ты не следила за нами?» – уточнил я. «Нет», – она отвела взгляд. «Она явно следила за нами. Мне определенно нужно было допросить ее, чтобы узнать, не угрожает ли нам опасность, если мы ее отпустим. Я все еще чувствовал себя плохо из-за того, что отпустил тех бандитов. Как минимум после нападения на город, мне казалось, что некоторые из отпущенных мною в нем поучаствовали, вообще не чувствуя раскаяния. Впрочем, будь природу человека изменить так легко, никто второй раз в тюрьму бы и не попадал. К тому же посадить всех попросту нереально, а убийство лишь сделает из них упорно мстящих тебе людей наподобие Балрака. Разумеется, убей я ее здесь, и она бы уже никак не вернулась бы мне мстить, но даже мысль об убийстве людей все еще вызывала у меня рвотные позывы. Поэтому проще ее допросить. «Как ты получила профессию ниндзя?» – выпалил я, а я и сам не ожидал, что задам такой вопрос. Кажется, именно это меня интересует на самом деле. «Что такое ниндзя?» – потребовала ответа она. «Я покоритель подземелий. Я одна из гидов. Ты можешь спросить об этом любого из стражников». «Ох, просто покоритель подземелий, не смог я сдержать своего разочарования, что четко было видно на моем лице. Что за взгляд?» – возмутилась она. «Я покоритель подземелий 36 уровня. Ты вообще знаешь, как эта профессия редка?» «Да», – спросил я импульсивно, но, видя выражение ее лица, понял, что эта профессия и правда была очень редкой. Вероятно, эта профессия была не то что действительно редка, просто маловероятно, что она будет чьей-то основной профессией. Даже те, кто имели профессию покорителя подземелья и ее немалый уровень, скорее всего, имели больше уровней в боевой профессии. Я однажды слышал чью-то фразу: «Никто не хотел находиться в подземелье всю свою жизнь. Большинство уходили до получения травм, после чего становились стражами или авантюристами». Профессию авантюриста я, кстати, так и не получил. Мне нужно было выполнить больше заданий в их гильдии, если бы я хотел получить эту профессию. Что касается меня, то у меня был настоящий покоритель подземелий, который, собственно, и получал опыт. Обычного покорителя подземелий я получил лишь после того, как получил настоящего покорителя подземелий, и он не поднялся ни на один уровень. Другими словами, я был без понятия, как следует получать уровни для этой профессии, не убивая монстров ради опыта. Но у меня была определенная теория на этот счет. Сейчас я был уверен, что каждая профессия получала опыт и уровни, если ты занимаешься тем, что с ней связано, экипирована она или нет. Единственная разница между заблокированной и разблокированной профессией заключалась в том, что для второй вы выполнили условия для разблокирования. Но если у вас было две профессии одинакового назначения, повышался уровень той, что имела более высокий уровень. Именно поэтому при использовании магии я получал опыт только как белый маг, а не как базовый, если последний, разумеется, не был экипирован. Пока я раздумывал об этом под недовольным взглядом ниндзи, внезапно раздался звонкий звук. Правда, он был довольно странным. Казалось, что он исходит отовсюду, но в то же время я чувствовал, что точно могу определить источник и направиться к нему. «Это тревога!» – внезапно воскликнула ниндзя. «Другая группа попала в беду. Отлично! В этом подземелье есть система сигнализации. Чего еще я не знаю?» Глава 42. «Что за тревога? Это как заклинание?» — поинтересовался я. Девушка метнула в меня раздраженный взгляд. «Каждая группа, отправляющаяся в подземелье, имеет при себе магический предмет, который, если вы его сломаете, выдает предупреждающий сигнал, сообщающий другим вашу позицию», — объяснила она. «Сильные группы могут прийти к вам на помощь, а слабые уйдут, поскольку сигнал идет явно из опасной области. Это единственный способ спастись в подземелье. У тебя ведь есть тревога, так ведь?» «Разумеется, она у меня есть», — ответил я, отворачиваясь, чтобы скрыть выражение лица, и заодно махая девочкам, чтобы те ослабили узы. То, как она отреагировала на тревогу, не походило на притворство. В любом случае, я не испытывал при ее виде того же ощущения лицемерия, которое испытывал при разговоре с Солицией, королем бандитов. Я уже собирался задать ей еще один вопрос, но прежде чем успел, она бросилась в сторону от нас. Я посмотрел на девочек. Те, у кого были животные ушки, прижимали их, явно не наслаждаясь звуком тревоги. Видимо, она может отгонять случайных монстров, словно тревога в доме. «Пойдемте», — наконец решил я, махая девочкам, чтобы те следовали за мной. Я отчетливо чувствовал, что тревога звучала под нами. Мы направились к лестнице и спустились на пятый этаж. Нам не пришлось идти особо далеко, поскольку я теперь отчетливо слышал звук борьбы. Слышны были крики людей, рев монстров, а после отчетливого взрыва подземелье слегка затряслось. «Готовьтесь», – проинструктировал я девочек, пока мы сворачивали за угол. Там мы увидели пару мужчин. Они казались знакомыми. На самом деле это были люди, с которыми мы перенеслись из столицы в Дираж. Они предупреждали нас об опасностях великого подземелья. Они бежали от огромного существа, похожего на волка, и, говоря огромного, я именно это и подразумевал, эта тварь была размером с коридор, но это не мешало ей двигаться быстро. У него были массивные когти и зубы, а мех был словно иглы дикобраза. Оно продолжало набрасываться на людей и сбивать их с ног, но после этого тварь отступала, не сумев убить их. Казалось, что оно играет с ними, а не пытается убить. Девушка-ниндзя выпрыгнула из тени и встала между монстром и мужчинами. «Бегите, я отвлеку его», — крикнула она. После происходящего мужчины были уже в полнейшей панике, поэтому они убежали оттуда на полной скорости. Лишь подбежав ближе к нам, они наконец нас заметили. «Что вы делаете?» — воскликнул один, задыхаясь. «Бегите, пока оно вас не достало», — крикнул другой. «Они не стали нас ждать», вместо этого промчавшись по коридору, чтобы добраться до лестницы, ведущей на четвертый этаж. Но меня больше волновала ниндзя. Оглянувшись, я увидел, как она мечет метательные ножи, пытаясь заставить зверя отступить. Не похоже, что она хотела победить эту тварь. Скорее она желала отвлечь его, после чего убежать. Однако когда она уже развернулась, чтобы убежать, она заметила, что мы пришли. Она тут же замахала руками. «Что вы здесь делаете?» — воскликнула она. «Бегите, это босс, мы не справимся с ним». Волк воспользовался тем, что она отвлеклась, и прыгнул вперед. Она развернулась и бросила кинжал, но монстр умело заблокировал его своей крепкой и острой шкурой, после чего немедленно ударил ее. Она попыталась достать меч, но не успела. Удар поразил ее, после чего она полетела назад, а из открытой раны потекла кровь. Волк присел, собираясь наброситься на девушку и закончить работу. «Вот дерьмище. Похоже, нам предстоит сражение с боссом». Глава 43. Я использовал копировать навык раба, применив ускорение на себя. Я бросился вперед раньше кого-либо. Возможно, Луиза или Присцилла могли отреагировать быстрее, но я не думал об этом. Я был на полпути к девушке и монстру, когда экипировал героя вместо настоящего покорителя подземелий. Монстр взвился в воздух, намереваясь раздавить девушку-ниндзя своими лапами, а после уже позаботиться обо мне. Но я двигался быстрее, чем тварь думала. «Тиона, защищай себя!» — крикнул я. Большинство людей могло бы растеряться и запаниковать, если бы от них потребовали внезапных действий. Для этих девочек, которые провели так много времени в подземельях, это уже не было проблемой. Они готовы были действовать в любой ситуации. Я проскользнул снизу, взяв девушку на руки. У меня был лишь один шанс, и я даже не был уверен, что это сработает. Босс падал на нас, желая сокрушить нас обоих. Ниндзя была в сознании, но ее взгляд мне не нравился, и она едва могла двигаться. Тем не менее, опустив ткань, закрывающую ее лицо, она схватила меня за руку. «Мне жаль, что я привела вас на смерть», прошептала она со слезами на глазах. Она была симпатичной девушкой с темными глазами и белыми волосами. Когда с ее головы спал капюшон, я заметил, что у нее волчьи ушки. Без всяких раздумий я поцеловал ее, засунув язык ей в рот. Она стала издавать звуки, а глаза открылись от шока, после чего она все же потеряла сознание. Я чувствовал горячее звериное дыхание прямо над собой, после чего использовал навык героя смена позиций. Мое тело исчезло вместе с телом девушки у меня на руках. Вместо нас появилась Тиона. Монстр был растерян внезапным изменением, но ему было все равно кого топтать. А теперь представьте его удивление, когда монстр врезался во что-то с плотностью и крепостью стены. С болезненным визгом монстр отскочил назад, а его голова заметно ударилась о потолок. Он затряс головой в замешательстве. Но тут до Тионы добежала Луиза. Наступив на нее, она использовала Тиону как точку для прыжка, взвиваясь в воздух, прежде чем монстр придет в себя. Дюжина воздушных стрел врезалась в волка, посылаемая Присциллой. По сравнению с поспешно брошенными метательными ножами, остановить их было невозможно. Луиза же ударила мечом прямо по глазу твари, пока та шаталась после попадания стрел. Растерянность, крикнула Мия, накладывая заклинание и еще больше дезориентируя монстра. Он начал падать назад, в то же время разворачиваясь, желая сбежать. Но теперь мои девочки не позволили бы жертве сбежать, когда она была почти мертва. Он ведь попытался навредить их мастеру. Теона тут же схватила тварь за хвост. Ее острая шкура попыталась проколоть ее руки, но сломалась из-за каменной крепости ее кожи. Луиза проскользнула под волка, перерубая его беззащитные лапы. Босс, способный испугать даже опытных покорителей подземелий высокого уровня, теперь жалко скулил, лишившись половины частей тела. Что касается меня, я использовал среднее исцеление и обновление на девушке ниндзя. Ее раны быстро зарастали под моим агрессивным лечением. Медленно придя в себя, она посмотрела на меня странным взглядом. «Ты в порядке?» – спросил я. Она неосознанно коснулась своих губ. «Мой первый по поцелуя!» – воскликнула она, краснея. «Я в порядке. Хорошо, а теперь прости, я должен позаботиться о своей группе», – сказал я. Я встал и сменил свои профессии, выбрав героя, настоящего покорителя подземелья и повелителя рабов. Чувствуя заметную злость на это существо, я вытащил свой меч. Я собирался прикончить его самостоятельно. Надо же, мой первый поцелуй для спасения жизни. Романтично, ёпта. Глава 44. Ну, я, конечно, хотел бы сказать, что провернул нечто в стиле Луизы, прыгнул и нанес удар. Но монстр уже был близок к смерти, и я просто ударил его в спину, когда он буквально пытался сбежать, удерживаемый Тианой, дезориентированной Мией и отчаянно пытающейся увернуться от ударов Луизы. Но так уж получилось, что моя атака оказалась последней, после чего тварь рухнула, а затем и вообще рассеялась, словно дым. Миазма, из которой он был создан, всосалась в пол подземелья. «Ты победил его», — неуверенно воскликнула девушка. «А, ну он ведь всего лишь босс 5-го этажа, так ведь?» — застенчиво ответил я, убирая меч. Повернувшись, я подпрыгнул от вида хмурых взглядов Луизы и Ми. Когда я уже хотел отвести взгляд в другую сторону, в поле моего зрения попали такие же хмурые Присцилла и Теона. «Что такое?» — недоуменно спросил я. «Почему мастер целует незнакомку?» — осуждающе воскликнула Мия, указывая пальцем на девушку ниндзю. А та, вместо злобы или попыток отвесить мне пощечину, вовсю краснела, опуская взгляд. «Апэ, простите!» — торопливо извинился я, хотя и трудно было понять, извиняюсь я перед девушкой ниндзи или перед своими рабынями, которые буквально испепеляли меня взглядами. «Это было, понимаете, я воспользовался сменой позиции», — начал объяснять я. «И она работает на той же сумке или мече, поэтому я думал, что это сработает, если я подхвачу ее на руки. Но мне показалось, что не окажись мы достаточно переплетены, и магия оставит ее на месте. Но вот если моя часть есть внутри нее, то, наверное, навык утянет ее за мной. И как оказалось, я решил правильно. Если бы я не смог вытащить ее из боя сразу, даже с вашей помощью она, скорее всего, умерла бы. Но в итоге теперь все хорошо. А он был во мне», — девушка-ниндзя начала дрожать. «Я уже извинился, так что сердиться нет смысла». Заметив нечто блестящее на полу, видимо оставшееся от босса, я торопливо схватил его. Это было простое ожерелье. Быстрая идентификация показала, что на него наложено несколько базовых зачарований. Не особо ценно, как то, что носим мы, но явно ценное для таких, как она, людей вообще без волшебных предметов. Я немедленно протянул его в сторону девушки. «Вот», — заявил я, — «поскольку я это сделал, я возьму на себя ответственность. Ты получишь это в качестве компенсации». С улыбкой я надел его ей на шею. Она из-за этого странно задергалась. За моей же спиной раздалось 4 полных отчаяния и страдания крика. Но прежде чем я увидел, что произошло с моими девочками, лицо ниндзи настолько покраснело, что я и сам начал осознавать, что что-то не так. «Пуф!» — внезапно раздалось из ее уст. «А, пуф?» — переспросил я. Ее глаза закатились, и она упала на пол. Я вскрикнул и торопливо опустился на колено, проверяя, в порядке ли она. «Мастер!» — раздался печальный голос Луизы. «Зэ, зачем ты сделал это?» «А?» — моргнул я. «Ожерелье, оно не особо ценное по сравнению с нашими вещами. Я думал, что так можно удобно сгладить ситуацию». «Разумеется, мастер знает, что это значит», — с отчаянием воскликнула Мия. «А?» — снова моргнул я. «Это ведь просто ожерелье. Нет, я ведь не встал перед ней на колено, предлагая кольцо». «Мастер», — вздохнула Мия, качая головой. «Я не знаю, какие у вас там обычаи, но здесь, в Абересе, надеть ожерелье на шею девушки, то же самое, что и сделать ей предложение. Отлично, теперь я случайно женился на незнакомке. Глава 45. Что, да как это возможно? Воскликнул я, тряся головой. Я надевал на вас, девочки, эти чертовы ожерелья по нескольку раз. Все четверо торопливо отводили взгляд. Мне так и пришлось давить на них сердитым взглядом, пока Луиза наконец не сломалась. Просто мастер это мастер, а мы рабыни, поэтому мы и не воспринимаем мастера всерьез. Вовсю оборонялась Луиза плаксивым голосом. Мы, будучи рабынями, не можем выйти замуж, добавила Мия, но это нормально, ведь в каком-то смысле для мастера мы больше, чем жены. Хи-хи-хи, захихикала Присцилла, явно вычленив из фразы только то, что хотела. Выйти замуж за мастера, я вздохнул. Даже когда я пытаюсь поступать осторожно, ситуация умудряется усложняться. В любом случае, сейчас было поздно, поэтому нам следует уйти. Мой изначальный план состоял в телепортации отсюда, но с бессознательной девушкой у моих ног это могло бы привести к проблемам, особенно при условии, что стражи знали, что она здесь. Вместо этого мы отправились ко входу. Использование точки телепортации стоило денег, поэтому я так и не зарегистрировался в системе на первом этаже. Поскольку мы спустились на пятый этаж, обратный путь занял бы почти час. К тому времени Фаения могла уже подумать, что я бросил ее. Так мы и шли к первому этажу, пока я не понял, что могу просто телепортироваться на первый этаж. Просто я не решался сделать так, поскольку не хотел, чтобы случайные люди видели такую мою способность. Ах, была не была, все пройдет нормально. Я нашел выглядящее более-менее уединенным место, после чего открыл портал. Я пронес в него девушку Ниндзю, чье имя так и не узнал, оказавшись на первом этаже, сэкономив немало времени на дорогу. Мое благословение сработало именно так, как и надо, что сделало меня заметно счастливее. Мы быстро направились ко входу. «С вас хватило?» — усмехнулся страж, увидев, как я вышел из подземелья. «А, Раиса!» — воскликнул другой страж, заметив девушку на моих руках. «Что произошло?» — потребовал объяснения первый страж. «На пятом этаже мы столкнулись с боссом», — ответил я. Она сдерживала его, в итоге потеряв сознание. «Ну, я немного выдумал, но было бы неприятно, узнай они, что произошло на самом деле. К тому же я мог бы использовать обновление и вернуть ее в сознание, но это казалось слишком хлопотным, особенно если вспомнить, как именно она потеряла сознание. Хоть я и планировал вернуться в это подземелье, теперь я постараюсь держаться подальше от этого входа. Говоря проще, я не собирался больше сталкиваться с Раисой. Одной случайной невесты вполне достаточно. Лицо стража побледнело, после чего он кивнул, взяв ее на руки. Ей удалось отбиться от босса, признал он. Она действительно невероятный покоритель подземелий. Я серьезно кивнул, не желая их поправлять. Серьезно, мы победили этого монстра, но он был не особо страшным. Вообще, слушая их, я чувствовал, что у меня прибавится головной боли. А значит, чем раньше мы до пробуждения Раисы уйдем, тем лучше. Тогда мы пойдем, сказал я. Эй, страж остановил меня, сделав шаг навстречу. А не слишком эгоистично? Она спасла тебе жизнь, а ты просто уйдешь, не взяв на себя ответственность. Мое веко дернулось. Именно эти слова привели меня к такой ситуации в первую очередь. Но под двумя сердитыми взглядами я отдал им 10 золотых и немного серебра, считая все, что я получил в подземелье, чтобы те передали это Раисе. Попытка объяснить, что из себя представляет ожерелье, делу не поможет. Будем считать, что это моя цена за ложь. Это ощущалось как вымогательство, но я хотя бы смог уйти после того, как оплатил ее счет на лечение, хотя сам же ее и исцелил. Пора уже вернуться в столицу. Глава 46. С моей новой способностью повелителя рабов, которая позволяла мне отслеживать рабов, я быстро нашел Фаению. Она все еще была в плаще с капюшоном, старательно скрывая свою личность. Возможно, стоит завести для нее кольцо, скрывающее ее внешность от других, коль скоро это такая проблема. Присцилла в одно мгновение может убрать свои крылья и черты феи то ли с помощью магии ветра, то ли благодаря ее полуфейской природе. Ее истинная природа королевы феи была неизвестна никому, кроме знати, поэтому все ее считали обычной феей. Даже если она продемонстрирует свою истинную форму, феи здесь не настолько редки, чтобы вызывать удивление. К сожалению, с эльфами все не так просто. Только подойдя к телеге, на которой сидела Фаения, Я понял, что это теперь наша телега. Она была до краев забита едой. Она даже купила лошадь. Девочки были в восторге от лошади. Мне же было из-за нее неуютно. Полагаю, просить Тиону тащить телегу через портал было явно плохо, но и покупка лошади выглядела откровенно чрезмерной. «Мастер, я купила все, что могла на предоставленные деньги», — объяснила Фаения. «Телега готова, но я не понимаю, как именно мы вернемся в столицу. Если вы планируете все же вернуться, могли бы сообщить, что мне купить для поездки». «Все нормально», — махнул я рукой, открывая портал перед лошадью, и чувствуя себя из-за этого этаким джедаем. Лошадь закономерно испугалась и не хотела идти вперед. Именно поэтому я не любил работать с лошадьми. Фаения тоже была шокирована. «Мастер и правда может создавать порталы», — удивилась она. «В любое место, где я побывал», — пожал я плечами. «Отправляемся».